Шановные белорусы и приятели, думается, вы сгодитесь сейчас с тем, что наш свет переполненный ненавистью. Тут и там народ выступает супрать народа. Навод у тех местах, где каждый из нас живе, мы чуем про забойства, крадежи, сутычки, сварки и подобное. Може, поважанный слухач, ты сегодня отчуваешь кривду от некой несправедливости, учиненной иншим супрать себе. Кольки б мы не хотели жить у злагоде и мира с иншими людьми, неяк этого мы не знаходим и стопроцентно не досягаем. Человечество сапраўды мае великую потребу у любови. Где и каким способом можем мы знайсти ее? Что нам треба робить, каб отримливать любовь и проявлять ее иншим? Я думаю, что каждый из нас користается здольностью любить инших людей. Може, ты пытаешься, для чего тады нават и подымать такое питание? Подымай его с той причиной, что есть любовь человечая и любовь Божия, а розница помеж ими велизарная. Божия любовь бескорыстливая, чистая. Человечая любовь так далеко не иде, бо мы, звычайно, любим иншего с надеей, что наша любовь вернется от того, кого мы покахали. Кожный из нас мае потребу в Божьей любови. А крыницей этой любови может быть только Бог. Так пишет богослов Ян в своем первом послании. Любосная. Будем любить один одного, бо любовь от Бога. И кожный, кто любит, народженный от Бога и ведая Бога. А кто не любит, не ведая Бога, бо Бог есть любовь. У гэтым выявилася любовь Божия до нас, что Бог послал Сына Своего Одинородного на свет, каб мы жили праз Его. Любовь тым, что не мы полюбили Бога, але что и Он сам полюбил нас, да послал Сына Своего, як ахвяру умиложальванне за наши грехи. Любосная, коли Бог нас так полюбил, дык и мы мусим любить один одного. Бог есть любовь, заявляет богослов Ян. З гэтага вынікае, што калі б Бога не было, не было б і любові ў свеце. Ён дае кожнаму чалавеку здольнасць любіць, хоць і ў абмежаванай ступені. Але толькі тыя, хто спазнае Бога, спазнаюць і ягоную любоў. Трэба памятаць, што гэтыя словы былі напісаны і накіраваны хрысціянам, якія ўжо навярнуліся да Бога праз веру Збавіцеля Ісуса Хрыста. Пасля гэтага мы спазнаем Бога тым, што чытаем Ягонае Слова, Біблію, якая адкрывае Бога і Ягоную любоў нам. Такое перажыванне зменьвае нас у такой меры, што мы самі стаёмся больш любячымі асобамі. Але ж гэта не ўсё. Сцвярджаць, што любіш кагосьці, гэта адно. Але трэба пацвярджаць сваю любоў добрымі ўчынкамі або нейкай акцыяй. Бог показал свою любовь тем, что послал в свет своего Сына, який ахвярной смертью помер за нас, грешников. Апостол Павел тлумачит, что Бог доказывает нам свою любовь тем, что, коли мы были еще грешниками, Христос помер за нас. Это служит добрым прикладом каждому из нас, что мы повинны так само демонстрировать свою любовь добрым учинкам або учинками. Далее говорится, что каждый, кто любит, народжаны ад Бога і ведае Бога. А хто не любіць, не ведае Бога. Ці гэта азначае, што кожны, хто камусьці праяўляе любоў, безумоўна народжаны ад Бога і знае яго? Думаецца, не абавязкова, бо багаслоў Ян накіроўвае гэтыя словы толькі веруючым, ён мае толькі такіх на ўвазе. Да таго ж, ён спецыфічна гаворыць пра Божую любоў, якая, як ужо было сказана, адрозніваецца ад чалавечай. Только те, кто живе у тесной лучности с Богом, знаёмятся с ним и с полной мерой Егоной любови, коли те, кто не проявляя Божьей любови, своими поводинами показывая, что Бога не зная. Коли человек ствержает, что он зная Бога, а Божьей любови не проявляя, так мы можем сомневаться у тем, что он саправды Бога зная. Мы, верники, повинны серьезно проверять самих себе у этой справе. Ці тое, што я кажу, што Бога знаю, пацвярджаецца маімі ўчынкамі? Калі не, дык мы павінны папрасіць у Бога прабачэння і здольнасці праяўляць ягоную любоў сваімі ўчынкамі. Ісус Хрыстос растлумачыў нам, каго мы павінны любіць і ў якой меры. Мы читаем Его на Слово, гэтак и я. Люби Господа Бога твоего усім сердцем твоим, усёй душой твоей, усім розумом твоим. Это найважнейшая да першая заповедь. Другая подобная да ее. Люби близкого твоего, як самого себе. На гэтых дзвюх заповедях грунтуются увесь закон и пророки. Наша першая отказность перед Богом — любить Его. У якой меры? Усім сердцем, душою и розумом. Значит, мы мусим любить Бога больше за іншие речи и людей. Ти так мы робим? Вось пытанне. Ничего в моем житті не может займать важнейшее место, чем Бог. А что относно інших людей? Сказано Христом, что я повинен любить інших у той меры, у якой люблю самого себе. А я ведаю, что самого себе люблю шмат. Любить самого себе шмат не тяжко, а любить іншого у такой меры, вось гэта сапраўды куды тяжей. Навод можно сказать, что с человечего пункту гледжання выконывать такие загады немагчыма. Человеку неяк не дадено любить Бога и інших людей во указанной меры. Так на самой практике не выходит, а вось Иисус Христос потребует проявления любови во указанной меры. Справа тым, что человек сам по себе не может любить у такой меры. Ему тут же потребны Бог и Его наибоская любовь. Чому и богослов Ян пишет, что той, кто знает Бога, знает и проявляет Божию любовь. Шановный слухач, дозволь мне запытаться у тебе. Ти ты любишь Бога и своих близких у описной ступени? Может, треба перед этим отказать на другое питание? Ти ты знаешь Бога? Ти ты навернулся до Его праз веру Збавителя Иисуса Христа? Ти тримаешь близкие отношения с Богом и Христом? И тут же я ставлю себе гэтые пытанні. Только при близких отношениях с Богом можем и мы проявлять Божию любовь, да жить ею у нашем грешном свете. Апостол Павел пиша, «Любовь Божия вылилася в сердце наше Духом Святым, даденным нам». Божия любовь приходит и дается нам только Духом Святым, и коли ее не стоит у нас, так давайте в молитве будем просить ее у нашего Господа. У всім гэтым, принамсі, треба слухацца Божих загадаў. Калі мы любім Бога, што мы самі рашаем і выконваем, дык гэта паказваем паслушэнствам ягоным загадам. Ісус Христос сказаў сваім вучням, «Калі любіце мяне, выконвайце мае запаведзі». Крыху пазней у сваёй размове з вучнямі Збавіцель тлумачыць, «Гэта ёсць запаведзь мая, палюбіце ж адзін аднаго, як я палюбіў вас». Гэты загад быў дадзены не толькі вучням апосталам, але кожнаму верніку. Мы, веруючыя ў Христа, павінны любіць іншых субратоў і сёстраў па веры ў Христа, незалежна ад таго, ці хто з іх падабаецца нам або не. Не заўсёды гэта лёгка, асабліва калі нехта сярод вернікаў нам не поўнасцю падабаецца. Тым не менш, Бог гэтага патрабуе ад нас. Апостол Павел разумеў Христоў загад і напісаў: «А пранечыся, як выбранцы Божыя, святые и милованные, у милосардность, ласкавость, покорливость, стиплость, терпливость, терпячи один одного и даруючи один одному, коли хто на кого мае крыўду, як Христос даровал вам, гэтак и вы. А найболей апранечыся у любовь, якая есть сукупность досконалости». Апрануться у милосардность, покорливость, стиплость, терпливость, да терпеть інших и даровать крыўдителям, такая здатность сапраўды ідзе только от самого Бога, калі мы звертаемся до Его и просим ее. У гэтым верник нема ніякага выбору, и он мусить принять інших братов и сестров по веры такими, якие яны есть. Треба только подумать, кольки Иисус Христос зрабіў для нас, калі принял нас и даровал нам грахи, и само усведомление того дапаможе нам примать и даровать іншим. Ці мы так ставімся до інших у сямейным кругу, калі бываем с родными, супрацоўнікамі на месцы нашай працы, субратамі і сёстрамі пры хрысціянскім служэнні і ў царкоўным жыцці? Вось гэтага праз перо апостла Павла патрабуе Бог ад нас, ці мы выконваем ягоны загад. Не толькі павінен веручы любіць людзей, блізкіх да ягонага сарца, але нават і ворагаў. Христос так аднойчы выказаўся: «Вы чули, что сказано, люби близкого твоего и ненавидь ворога твоего. А я кажу вам, любите ворогов ваших, доброславляйте клятьбитов ваших, робите добро ненавистникам вашим, и молитесь за кривдителя ваших и за гонителей ваших, каб ставище вы сынами Отца вашего, які есть у небесах, бо он загадывает солнцу своему заходить над лихими и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. И знову, коли мы принимаем эти слова с человеческого пункта гледжения, так мы можем только заключить, что такое ставление до ворогов не есть натуральным. Такую любовь может дать нам только Бог, чому и мы повинны спознавать Божию любовь, якая дается и выливается в наши сердца Духом Святым. Уже у истории Церкви Христовой мы ведаем про многих людей, якие проявили такую любовь и засвідчили, что Бог дал им здольность любить ворогов и кривдителей. Поважанный слухач, дозволь мне еще раз поставить питание. Чи ти спознав Бога? Чи ти навернувся до Його праз веру в Його на Сына Збавителя Ісуса Христа? Калі не, дык зраби гэта, і ти спазнаеш Божую любов. А калі ти уже навернувся до Господа Бога, чи ти дозволяеш Богу дзейнічаць у твоїм серце так, што праявляеш Божую любов? Вось гэтае пытанні я таксама ставлю самому сабе. Хай дапаможа нам Господ Бог спазнаць ягоную любоў і жыць ёй у сённяшнім свеце, які мае вялікую патрэбу ў ёй.